Дополнение. Зрители, над вечной красотой гор сияет солнце, словно собираясь растопить вечные снега и заливает своими лучами роскошный туберкулезный санаторий. На его веранде стоят рядами шезлонги. Больные съехались сюда со всех уголков земли, чтобы набраться сил под этим чистым небом и попытаться залечить язвы, разъедающие их легкие. Они цепляются за жизнь, как утопающие, которые все еще судорожно держатся на поверхности моря. Они собрались здесь со всех уголков земли. Вот русский, рыжий, с проседью великан, косматый, с жесткой бородой и глубоким глухим голосом. Рядом с ним два француза, малорослых, тощих, один смуглый, с выступающими, обтянутыми кожей скулами, другой мертвенно-бледный, с голубыми, словно фаянсовыми глазами, и толстый белокурый австриец с белесыми бровями, восковыми щеками и красноватым блестящим носом. Немного дальше немец с наголо остриженной головой, круглой, как пушечное ядро, и провалившимися щеками, и серб, весь в морщинах, с мрачной, почти карикатурной внешностью. В конце ряда лежат парижанка и англичанка, призраки, потерявшие женский облик, затем другие, много других. Они беседуют почти шепотом, медленно, осторожно, не напрягая голоса из боязни устать. О чем говорят они? Главное, о своей болезни, о себе. Они не таятся друг от друга. Затем наступает молчание. «Уже целую неделю не приносят газет», — замечает один из больных. «В самом деле», — вежливо отзывается равнодушный голос. «Видно, скоро начнется война», — добавляет кто-то, чтобы не дать заглохнуть разговору. «А-а-а! Не все ли равно, какое им дело до людей, до других, чуждых им людей и до их жизни? Интересы, потрясения и чаяния государств их больше не касаются. Они перестали понимать эти сложности, эти мелочные соображения. Они оторвались от того, что происходит внизу, и всецело поглощены мыслями о своем спасении, тайнами, подвохами болезни и медицины, величием жизни и смерти. Присущие им мысли и чувства отпали от них, как и многое другое. Общность страданий, сходство недуга, поразившего их легкие, связали больных узами братства, и они ощущают здесь, на земле, лишь это глубочайшее сродство. Когда один из них кашляет, другие безотчетно прижимают руку к груди. «Из-за чего же войны?» — спрашивает немного спустя немец. «Да разве люди знают?» «Так значит, они безумны. Как будто мало страданий и без этого». «Да, да». Разговор заходит о другом, о философии, о музыке, о пятом концерте ми-бемоль, исполненном накануне в Зимнем саду. Вспоминая о нем, все оживляются и даже начинают говорить нараспев. «Они любят все прекрасное, преклоняются перед вечными творениями человека, благоговеют перед великими произведениями искусства, которые служат им утешением. И здесь, в этом монашеском заточении, вдали от житейской суеты, к ним приходят простые, возвышенные и чуть ли не священные мысли, ведь они теперь лишь человеческие существа». «Газеты!» — сиделка приносит целую кипу газет и объясняет, что они только что пришли все сразу. «Доставка задержалась из-за событий. Объявлена война». «Как в самом деле?» — раздаются голоса, и кое-кто из больных поворачивается в своем шезлонге. «Прежде я каждый день читала газеты. Какой это труд! Парижанка самая молодая и самая крепкая из больных. Не почитаете ли вы вслух, мадам?» Молодая женщина выходит на середину веранды, опирается на балюстраду и, четко выделяясь на фоне неба и лесов, развертывает газету. Она читает. Только теперь они замечают, там, в другом мире и покинутом ими оживленном и суматошном мире, массы людей, обуреваемых страстями. Везут боевые орудия, идут и идут войска. И повсюду бедствия, вызванные объявлением войны. Передовые отряды наводят мосты. То тут, то там, три неразборчивых слова, творят расправу над жителями деревень. Число убитых и раненых возрастает, одно неразборчивое слово с обеих сторон. Скорбные изгнанники слушают чтение. Они приподнялись на локте, чтобы лучше слышать. И мало-помалу каждого захватывает жизнь его родной страны. Один за другим они... Шесть неразборчивых слов. Русский ворчит, серб ругается, кто-то вздыхает, кто-то содрогается от ужаса. Устав, молодая женщина передает газету немцу, своему соседу, который усердно продолжает чтение. Речь идет о сопротивлении, одно неразборчивое слово, бельгийцев. Все ищут глазами хоть одного бельгийца, их нет. За неимением бельгийца удивленно-почтительные взгляды обращаются к голландцу. Затем немец перечисляет преступления, совершенные немцами. Злодеяний так много, что под конец ему становится неловко, и он бормочет, быть может, все это в раке. Но убежденный сообщениями, точными данными, которые он скрупулезно приводит, немец откладывает газету и ссылается на перевозбуждение, вполне естественное у солдат, посланных на войну. Однако не все придерживаются этого мнения. «Позвольте», — слабо протестует бледный француз. Понемногу разгорается спор, и все принимают в нем участие. Каждый снова обретает себя и свою родину, возвращается к прошлому, заглядывает в собственную душу, нападает или защищается и взирает на собеседника то с сочувствием, то с гневом, в зависимости от того, союзник он или враг. Озаряя горы и дали и наполняя небо сиянием, подобным сиянию славы, яркое солнце как бы освещает разногласия и пропасти, видимо, снова возникшие между этими людьми. Затем солнце начинает клониться к закату, огненный шар окружает светлым ореолом вершину горы, его косые лучи окрашивают группу больных, менее четкую в наступающих сумерках, и волосы брюнетов кажутся рыжими, а блондинов — розовыми. Потом опускается вечер, словно дрожь, пробегающая по лону природы, подкрадывается свежий ветерок. Мертвые листья, прилетевшие неизвестно откуда, ложатся на пол веранды и бегут по нему с мягким грустным шуршанием. Собеседники успокаиваются, одни умолкают один за другим и возвращаются на свои места. Слышится тихое покашливание, и в ответ ему то тут, то там раздается кашель. «Бог ты мой!» — жалуется чей-то голос. «Уже сыро! Оказывается, и здесь бывает сыро! О, Господи!» «А меня уверяли, что в этих краях не бывает сырости», — говорит больной, которого знобит. «Идемте в дом». «Нет, доктор велит оставаться на веранде до восьми». И те, кто еще стоял, садятся, согнувшись под бременем сгущающейся темноты. Затем все ложатся один за другим. Можно подумать, что перед нами поле битвы. Над одним шезлонгом, унылым, как сама скука, поднимается иссохшая рука и натягивает одеяло. Другая рука сжимает платок с пятнами крови, которые в сумраке кажутся черной. Иные прижимают к себе обеими руками верхнюю одежду, чтобы предохранить от холода больную грудь, в которой множатся язвы. Они снова начинают походить друг на друга, эти братья по мукам, люди, на чью долю выпало в этом мире равная мера страха и страдания. Их случайный спор был заблуждением. Глубокое, сосредоточенное мирное молчание, прекрасное, как заключительный аккорд, объединяет их. Оно рождается в глубине и в простоте безграничной общности их жизни. Тут приподнимается немец и тихо, торопливо говорит: «Эта война не моя и не ваша. Война нужна только им одним. Она нужна ему и тем, кто его окружает. Ну а мы? Разве мы звери?» «Нет, нет», — откликаются отовсюду слабые голоса. Четыре неразборчивых слова. Бьет 8 часов, пора возвращаться в палаты. Встав на ноги, немец зашатался. Француз и русский подбегают, чтобы поддержать его. Он опирается на них и идет в дом, шаркая по полу большими ногами. Русский качает головой и говорит низким, натреснутым голосом: «Германия будет побеждена». «Тем лучше», — отзывается немец и добавляет: «Счастливы французы, у которых достаточно сил, чтобы сражаться». «Англия вступила в войну только ради справедливости», — замечает серб. «Да будет она благословенна», — шепчет австриец. Высказав эти благородные мысли и другие подобные им, больные медленно шествуют в пугающие их палаты санатория. На краю могилы, далеко, очень далеко от обманчивых впечатлений и мелочных разногласий, служащих предметом раздоров, четыре неразборчивых слова, так далеко, словно они принадлежат грядущим поколениям, эти люди знают, что существует лишь одна истина, и все вместе они преклоняются перед ней и призывают ее.